Глава 15. Я не видел отца с того момента, как он лежал в нашей клинике с инфарктом миокарда. Тогда у него пару раз возникали безумные мысли. То идея, чтобы я подлизался к графу, то идея о моей свадьбе с какой-то вдовой. Но сейчас он решил наладить отношения, хотя этой формулировке от него я уже не верил. «Какое у тебя ко мне дело?» — уточнил я. «Ничего особенного. Семейные проблемы», — чуть помедлив ответил отец. То говорит, что надо обсудить важное дело, то через 5 минут заявляет, что это обычные семейные проблемы. Что-то здесь не клеится. «Я приду», — отозвался я. «Во сколько?» «По факту и узнаю, что от меня хочет отец». «8 вечера», — обрадовался отец. «Будем ждать тебя дома». Он тут же отключился, а я задумался о еще одной проблеме. Я пообещал Лене, что завтрашний вечер будет посвящен ей. И до этого я уже несколько раз переносил встречи, поэтому отказываться от своих слов было бы некрасиво. Но решение напрашивалось одно. Позову Лену с собой на семейные посиделки. В качестве гостя вполне имею право, это не противоречит никаким общепринятым правилам поведения. Так что обе проблемы будут решены. После звонка я собрался отправиться спать, но в этот раз планом помешал звонок в дверь. Что за вечер непредвиденных звонков? За дверью оказался Николай. «Извини, что без предупреждения, но связаться с тобой не мог», — неловко проговорил он. «Телефона у меня так и нет. Надеюсь, не сильно помешал». «Рад тебя видеть», — улыбнулся я. «Проходи, я чай сделаю». Клычок успел привычно спрятаться под диван, так что я спокойно пригласил Николая в квартиру. «Рассказывай, как ты?» — проговорил я. «Удалось на работу устроиться?» «Да, я теперь личный помощник барона Кантемирова», — гордо ответил Николай. «Очень приятный барон, и платит хорошо, и один выходной в 2 недели обещал давать. Да, и для проживания выделил мне комнату, так что от аренды я отказался. Принес тебе деньги». Он протянул мне чуть больше той суммы, которую я ему одалживал. «Здесь много», — сразу же сказал я. «Я лишнего брать не буду». «Ничего лишнего», — возразил Николай. «Ты меня спас из тюрьмы, дал мне крышу над головой, еду, душ, одежду, помог разобраться с бароном Жуковым. Да всех денег Санкт-Петербурга не хватит, чтобы выразить мою благодарность, а ты говоришь, что я много даю». «Я не буду брать больше, чем одалживал», — спокойно ответил я. «Рад, что смог тебе помочь, но это не повод тебе теперь отдавать мне все заработанные деньги». «А как мне тогда тебя отблагодарить?» — с недоумением спросил Николай. Он был искренен в своем желании. Однако мне Николай не нужен был в должниках. Благодаря ему раскрылся план барона Жукова, и больше он не охотится за моей бессмертной душой. Этого занятия мне достаточно. «Уже отблагодарил. Слово «спасибо» достаточно», — усмехнулся я. «Про барона Жукова что-нибудь слышно?» «Нам удалось подстроить все так, что его отправили в полицейский участок. Кроме того, я попросил знакомого журналиста Александра Летова написать разоблачающую статью, хотя результаты этих трудов посмотреть мне уже было некогда». «А ты не знаешь?» — удивился Николай. «Вот я даже с собой ношу, на память». Он протянул мне 2 газетные статьи, вырванные из разных номеров газеты. Первая называлась «Разоблачение барона Жукова». В этой статье подробно описывались все подвиги Жукова. Летов постарался на славу. После прочтения этой статьи хотелось найти барона Жукова и плюнуть ему в лицо. Еще больше меня удивило наличие 2-й статьи под названием «Жуков. Лаконичный итог жизни». «Барона Жукова признали невменяемым?» — дочитав до конца статью, спросил я. «С чего бы это?» «Потому что никто не поверил в его рассказы о перерождении души великого Галена», — ответил Николай. «Согласись, звучит это не очень правдоподобно. И комиссия постановила, что Жуков нуждается в обязательном психиатрическом лечении. Его осмотрел врач-психиатр и подтвердил наличие проблем. Когда я осматривал Жукова своей магией, ничего такого не отмечал. С другой стороны, психиатрическим аспектом я его не сканировал». «И где он будет лечиться?» — поинтересовался я. «В Санкт-Петербурге и будет, на набережной реки Мойки», — ответил Николай. «Я даже думаю его как-нибудь навестить, но не сейчас. Все-таки тоже остаюсь в этом городе». Я тоже подумывал, что можно было бы навестить барона Жукова, который так долго искал меня ради рецепта эликсира бессмертия, но, встретив, так ничего и не получил. Мы с Николаем еще немного поговорили, а потом он отправился к себе. Я был рад за парня, у которого наконец-то все начало налаживаться. А теперь пора наладить свою собственную жизнь. Лена закрылась в своей комнате и тщательно подбирала себе наряд для встречи. Константин пообещал, что завтра они проведут вечер вместе, а девушка уже знала, что он всегда держит свои обещания. Поэтому осталось придумать, в чем пойти, чтобы выглядеть самой красивой. От этого занятия ее, разумеется, отвлек отец. «Дочь, нам надо поговорить», — заявил он тоном, не терпящим возражений. «Я не пойду замуж за Вадима», — резко ответила она. «И если ты пришел снова говорить об этом, то разговора не будет». «Я временно решил отложить помолвку», — ответил отец. «Не расторгаю ее полностью, но откладываю. Моим условием является решение Вадимом всех его финансовых проблем». Лену вообще не удивило, что у Вадима есть финансовые проблемы. Она бы больше удивилась, если бы таковых не было. «Можешь откладывать», — кивнула девушка. «Но факт остается фактом. Никакой свадьбы в принципе не будет. Мне нравится Константин, если тебе интересно». «Я думал о нем», — заявил отец. «Ты просто не понимаешь, что он представитель бедного рода. Он ничего не сможет тебе дать. И ничего не сможет дать тебе, в отличие от отца Вадима, Виктора», — сердито отозвалась девушка. «Хочешь продать меня как корову?» Она первый раз позволила себе такой тон в разговоре с отцом, и тот отреагировал мгновенно. «С тобой хочешь как лучше, так ты сразу распоясываешься», — гневно ответил он. «Я твой отец, и я решу, с кем тебе связать жизнь. А об Откине своем даже думать забудь. Такой бедный молодой человек не будет рядом с моей дочерью». Он вышел из комнаты и хлопнул дверью. Ну вот. А приходил с довольно-таки неплохим настроением. И зачем Лена все испортила? Так хотелось, чтобы отцу понравился Константин. Лене он нравился все больше с каждым днем. Мог решить любые проблемы, помогал абсолютно всем людям, даже Вадиму. Девушка случайно узнала, что именно Константин сыграл главную роль в постановке диагноза и назначении лечения для него. И все равно, даже после всего этого отец разве что отложил саму помолвку. Несправедливо. Лена снова перевела взгляд на свой шкаф. Как бы то ни было, завтра у нее свидание с Константином, и выглядеть все равно надо безупречно. И она снова нырнула в платье. Утром я отправился на работу. В этот раз Зубов пришел пораньше и уже дожидался всех, усевшись на диван. «Итак, мои птенцы, всем доброго утра!» — поздоровался он, когда остальные интерны тоже пришли в ординаторскую. «Сегодня мы начнем утро с загадки!» «Какой еще загадки?» — тут же буркнул Шуклин. «Мало вам наших страданий». «Мало, Шуклин. Ваших особенно», — подтвердил Зубов. «Итак, слушайте. Вас трое, и у вас сегодня три пациента. Все новички. Никита ночью постарался. Вам надо отгадать, какой пациент у кого. Игнатьев, Лосева и Поздняков». Шуклин всеми силами показывал отсутствие энтузиазма. А мне, наоборот, стало интересно. Загадки отлично тренируют мозг, поэтому отгадывать их очень даже полезно. «У Шуклина не женщина, у Тарасовой не мужчина, у Боткина не Игнатьев», — проговорил Зубов. «Отгадывайте». «У меня Поздняков, у Шуклина Игнатьев, у Тарасовой Лосева», — тут же ответил я. Не смог сдержать разочарованный тон. Загадка оказалась очень скучной. «Раз вы у нас самый сообразительный, вам и поручаю участие в квизе в эту пятницу», — торжественно заявил Зубов. «Так с помощью этой загадки он искал участника игры? И куда я на этот раз ввязался?» «Что за квиз?» — поинтересовался я. «Одна из традиций нашей клиники». В ординаторскую зашел Никита и поспешил ответить. «Примерно два раза в год проводится интеллектуальная игра среди врачей всех отделений. Кто побеждает, тот зарабатывает для своего отделения кубок, а также денежную премию, на которую обычно накрывает в своем же отделении стол». «Участвует по одному игроку от каждого отделения», — добавил Зубов. «И от нашего отделения я отправляю вас, если вы не против, конечно». Я был только за. Проверить свои силы в подобном соревновании было очень интересно. «Не против», — улыбнулся я. «К пятнице буду готов». А сегодня еще хотелось бы узнать, какие палаты у наших пациентов. У вас 5-я, у Шуклина 19-я, у Тарасовой 10-я, отчитался Зубов. Ну, а пациентов вы отгадали правильно. В ординаторскую открылась дверь и зашел Терентьев. «Мишутка, ну что, кто будет из твоих медвежат сражаться в квизе?» — бодро спросил он. «Не медвежат, а птенцов, утка ты старая!» — отозвался наставник. «Боткин?» Терентьев тут же слегка приуныл. «А чего Боткина-то сразу?» — вздохнул он. «Вон, Шуклина бы отправил, хитрец!» «У меня было честное соревнование, мой репродукт испорченный», — ответил Зубов. «И вообще, не лезь к моим интернам, своих заведи». Дальше перепалку я решил не слушать, а отправился к своему пациенту. Возле 5-й палаты стояли 2 мужчин, судя по внешнему виду, пациенты. «Что здесь происходит?» — поинтересовался я у них. «Мы туда не пойдем», — чуть ли не хором ответили они. «Поселили какого-то горбуна, как в страшных детских книжках». «Что за глупости вы мне говорите?» — нахмурился я. «Как бы пациент ни выглядел, он человек, а вы ведете себя совершенно неподобающим для человека, а тем более аристократа, образом». Мне удалось их пристыдить, и они понуро опустили головы, совсем как детей, — отчитал. «А он точно безобидный?» — спросил один из них. «Разумеется», — тяжело вздохнул я. «А теперь занимайте свои койки и больше подобной ерундой не занимайтесь». Я первым зашел в палату и никого не обнаружил. «Где ваш сосед?» — обратился к зашедшим вслед за мной 2 пациентам. «Только что был тут?» — растерянно отозвался один из них. «Его с утра положили, и мы сразу вышли в коридор, и из палаты никто не выходил». «Мистика какая-то. Теперь и пациенты из палаты исчезать начали». Ванная комната была открыта, там никого не было. Окно было закрыто, значит, этот путь отступления тоже можно было исключить. Я заглянул под все кровати, а затем открыл шкаф и увидел сидящего там скрюченного мужчину. «Объясните, что происходит?» — потребовал я. «А перед этим лучше вылезти из шкафа». Он послушался и перебрался на свою койку. Пока я устраивался, я успел его рассмотреть. Соседи по палате были правы. У мужчины был ярко выраженный гиперлордоз шейного отдела позвоночника и кифоз грудного отдела. Из-за этого у него образовался горб, а голова была выдвинута вперед. «Вы Боткин?» — спросил у меня пациент. «Да, Константин Алексеевич», — кивнул я. «Ваш лечащий врач». «Я не хочу, чтобы вы были моим лечащим врачом», — заявил мужчина. «Я слушал в коридоре, что вы плохо учились в академии, а значит, залечите тут меня до смерти». Логика в стиле Шуклина. Давненько я ничего такого не слышал. «Не знаю, что вы там слушали в коридоре, но сейчас я интерн, и жалоб на качество моего лечения еще не было», — спокойно ответил я. «К тому же все наши назначения проверяет наш наставник, Зубов Михаил Анатольевич, который является заведующим этого отделения». Хотя тут я чуть-чуть преувеличил. Зубов уже доверял мне и практически не проверял мои истории болезней. Так, просматривал одним глазом, и все. «Правда, все проверяет?» — уточнил пациент. «Правда. Мы же в интернатуре и еще не получили статус врачей», — ответил я. Поздняков расслабился и чуть заметно кивнул. Так, по крайней мере, успокоить пациента мне удалось. Клочок рассказывал мне про эти разговоры в коридоре, из-за которых он напугал пару медсестер. И теперь эти разговоры уже дошли до пациентов. Надо будет решить этот вопрос. Хотя со сплетнями бесполезно бороться, но хотя бы сократить их количество надо. «У вас болезнь Бехтерева?» — задал я следующий вопрос. «Да, с 30 лет стоит», — грустно кивнул Поздняков. «Полностью сказали, не лечится». Болезнь Бехтерева — это хроническое воспалительное заболевание позвоночника и суставов с прогрессирующим ограничением движения. Оно бывает разных форм. У Позднякова была центральная форма, при которой поражался только позвоночник, в данном случае по кифозному типу. Заболевание полностью не лечится. С помощью магии и препаратов можно остановить прогрессирование болезни и немного восстановить функции организма. Но вот убрать полностью этот горб уже невозможно. Представляю, сколько трудностей он приносит пациенту, если даже в клинике соседи по палате отказались с ним лежать. Среди аристократов ему явно непросто. «Кто вас направил в клинику?» — спросил я. «Терапевт из поликлиники», — ответил он. «Я каждый год езжу в специальный оздоровительный санаторий «Голубая кровь», очень популярный среди аристократов. И перед отправкой обычно ложусь в госпиталь, чтобы сдать все анализы и подготовиться к поездке». «Жалобы на что-нибудь есть?» — уточнил я. «Нет, вроде нет», — пожал он плечами. Я активировал диагностический аспект и принялся осматривать Позднякова. И мне сильно не понравилось свечение в области сердца. Так, кардиологический аспект. Благодаря тому, что кардиологическим аспектом я пользовался часто, он прокачался до второго уровня. И я увидел, что проблема не в самом сердце, а в его аортальном клапане. Заглянул внутрь сердца. На первом уровне такое провернуть невозможно. Аортальная недостаточность. Нечастое, но все же осложнение болезни Бехтерева. При аортальной недостаточности происходит неполное смыкание створок клапана аорты во время диастолы, что приводит к обратному току крови из аорты в левый желудочек. А это приводит к сердечной недостаточности и аортальной недостаточности. «Надо проверить ваше сердце. Основное заболевание дало осложнение», — объяснил я Позднякову. «Кроме обычного комплекса анализов, сделайте УЗИ сердца, а также рентген грудной клетки. На рентгене будут хорошо видны размеры сердца, если оно увеличено, а увеличено оно наверняка за счет левого желудочка и тени аорты». «А это лечится?» — задал привычный вопрос Позняков. «Лечится», — кивнул я. «Но для начала определим степень тяжести. Может, и лечить не придется, только наблюдать. Отдыхайте, за вами позже придет медсестра». Я выразительно взглянул на двух соседей своего пациента, и те вышли вслед за мной в коридор. «Теперь вы не будете себя вести таким образом?» — строго спросил я у них. «У человека давнее заболевание, ему и так тяжело». «Мы больше не будем», — заверил один из пациентов. «Честное слово». «Смотрите мне», — пригрозил я им и отправился на пост. Ольга Петровна после устроенной мной встречи с Соколовым начала меня избегать. Я прекрасно понимал, что раз Соколов продолжает находиться возле клиники, то он не оставил идеи сюда вернуться, а для этого ему нужны союзники в больнице. Ольгу Петровну в чем-то было даже жаль. Она явно не заслуживала такого отношения. Однако поступки, которые она совершала, уже ничем не могут быть оправданы. Кстати, она ведь является главной любительницей сплетен. Все эти слухи могла пустить она по указке Соколова, только пока не ясно зачем. Я направился к главной медсестре, и она напряглась. «Какие-то распоряжения, Константин Алексеевич?» — вымученно спросила она. «Да, вот направление на анализы», — кивнул я, протянув бумажки. «Как прошла ваша встреча?» «В конце концов, раз я ее организовал, могу поинтересоваться ее итогами». «Да ничего особенного», — поспешила ответить она. «Рома, то есть Роман, проходит интернатуру в другой клинике. У него все хорошо». «Проходит интернатуру в другой клинике? Интересный ход. Явно хочет после окончания интернатуры устроиться сразу врачом в нашу клинику, иначе бы он сюда не возвращался». «Удалось примириться?» — спросил я. Ольга Петровна густо покраснела. «Можно и так сказать», — ответила она. «У нас все серьезно, и он настроен на свадьбу». «Соколов легко может произвести такое впечатление. Уж это я знаю». «Рад за вас», — кивнул я. «Что ж, буду ждать результатов». Я отправился в ординаторскую для своей уже ставшей ритуалом работы с документацией под кружку чая. Клочок стремился выполнить приказ своего хозяина. Тот попросил его сегодня проследить за приемным отделением. Задание оказалось не таким-то простым, ведь терапевтическое отделение занимало 6-й и 7-й этажи, а приемное — на первом. По вентиляции такой путь занял бы полдня в одну сторону. И крыс решил путешествовать на лифте. Ему удалось незаметно забежать с людьми в лифт и даже оставаться незамеченным в кабине. Но вот на первый этаж лифт доехал только с 4-й попытки, до этого катаясь по другим этажам, что здорово его утомило. Наконец, приемное отделение. Теперь новый вопрос — за кем тут следить? Отделение было гигантским, вокруг куча людей, все бегают и суетятся. В этой толпе острый глаз Клочка вдруг выцепил Шуклина. А он что здесь делает? Не теряя времени, крыс начал преследование Павла. «Я только на минутку», — забежал Шуклин в один из кабинетов и обратился к врачу. Клочок не успел заметить, что это был за кабинет. «У меня деньги на телефоне закончились, позвонить не мог. Или тебе просто надоело, что ты не в курсе, где я работаю, и ты решил таким наглым образом узнать мое имя, фамилию и должность», — отозвался врач. «Отчаянный ход. Я уже говорил, Павел, что если ты хочешь работать со мной, тебе надо мне доверять». «Значит, Шуклин спелся с вот этим незнакомым врачом. Хозяину это будет интересно». «Я доверяю, но никак не могу понять, что у нас за план», — отозвался Шуклин. «Пока что из распоряжений была только эта таблетка Максонидина. Я могу сделать больше». «Нам нужно не просто выгнать Боткина из интернатуры, а разрушить ему жизнь», — с каким-то странным извращенным удовольствием проговорил собеседник Шуклина. «Я могу дать задание посерьезнее, но справишься ли ты? Покусать бы их, нассать в ботинки, заразить бешенством, но это все не понравится хозяину. Надо просто слушать и потом все передать в точности». «Я готов», — поспешил ответить Шуклин. «Моя цель — получить место в клинике, и Боткин очень много в этом мешает. Я готов на серьезное задание». «А будешь ли ты готов?» — проговорил врач. «Столкнуть Боткина с лестницы». Я спокойно занимался заполнением истории болезни, как из вентиляции выпрыгнул клочок и налетел на меня. «Хозяин, тебя хотят убить!» — с ужасом воскликнул он. «На тебя будет покушение!» «Так, рассказывай все спокойно», — приказал я. Клочок пару раз вздохнул и выдохнул, а затем рассказал про услышанный разговор. «А что ответил Шуклин, я не знаю, потому что я испугался и помчался к лифту», — подытожил крыс. «Но он наверняка согласился. Ради этой интернатуры он готов тебя убить». «Вряд ли», — покачал я головой. «Одно дело — мелкие подставы, и совсем другое — столкнуть с лестницы. Да и тот врач из приемного его проверял, я уверен. Сам план у них будет в чем-то другом. Не так банально». «Все равно ходи осторожнее», — не мог успокоиться крыс. «Смотри по сторонам». «Обязательно», — заверил я его. «Ты не запомнил, что это был за кабинет? Или как выглядел врач?» «Я от волнения даже запах его не запомнил», — признался крыс. «Прости, хозяин». «Ничего. Мы все равно обязательно его вычислим», — подбодрил я его. «Но попозже. А сейчас отдыхай. Я закончу работу, и мы с Леной поедем домой к родителям». Крыс уполз отдыхать, я же отправился дальше работать. Рассказанное крысом пока не сильно волновало. Никто меня с лестницей не столкнет. Узнать бы, что за врач помогает Шуклину. Я подтвердил свою догадку по поводу диагноза, вызвал пациенту кардиолога, сдал историю болезни Зубову. Как раз успела освободиться и Лена. «Куда пойдем?» — спросила она у меня. «Ко мне домой», — отозвался я. «Мой отец устраивает семейный ужин, и я приглашаю тебя на него». Одета Лена сегодня была в красивое, но строгое платье чуть ниже колен. Отлично подходит для подобного мероприятия. «Я с радостью», — обрадовалась девушка. Я вызвал такси, и мы поехали в семейный особняк. Ехать пришлось долго, родовое имение располагалось в области Санкт-Петербурга. К счастью, пробок не было, иначе добрались бы вообще ближе к ночи. «Добро пожаловать», — бодро произнес я, помогая Лене вылезти из машины. «Поместье семьи Боткиных». Небольшой одноэтажный дом, запущенный сад, сломанный фонтан, отсутствие гвардейцев при входе, да уж, есть куда посмотреть. Лена не показала ни одной негативной эмоции, спокойно и элегантно проследовала за мной в дом. Мы прошли в гостиную, где был накрыт стол. Мать суетилась, выставляя какие-то блюда, а отец спокойно разговаривал с незнакомой женщиной в черном платье. «Константин!» — заметив меня, воскликнул отец. «Рад, что ты пришел. Познакомься, это госпожа Фетисова Маргарита Александровна, твоя невеста». «Вот так сюрприз».